32. Как тратить разумно? Поздравляю тебя! Если этот момент настал, и у тебя в руках или на счету твои первые заработанные деньги, на минутку остановись и ощути этот прилив самостоятельности. Сейчас ты наверняка думаешь, как бы потратить свой доход. Вот что стоит учесть. Вредные привычки и законы. Чтобы не тратить деньги на врачей и лекарства, уже сейчас стоит выбрать здоровый образ жизни и избегать вредных привычек. Они могут перерасти в зависимость. Нельзя покупать запрещенные законом вещества или переводить деньги людям и организациям, занимающимся незаконной деятельностью. Этика и мораль. Компании в погоне за прибылью иногда нарушают нормы морали, например, ставят эксперименты над животными при создании косметики, или загрязняют окружающую среду, сливая отходы в реки. Подумай, стоит ли покупать продукцию этих компаний, если это противоречит твоим ценностям. Все по плану. Тратить, конечно, очень приятно, но только до момента, как на экране высветится недостаточно средств. Можно жить с девизом «Живем один раз», а можно немножко подумать про завтра, а желательно и про послезавтра. Для этого надо планировать свои расходы. Подумай про мир. Деньги — это не всегда про покупки, а еще и про вложение ресурсов. Например, если ты пойдешь на небольшой рынок за молоком, то твои деньги получит отечественный малый бизнес. А если в гипермаркет, скорее всего, какой-то зарубежный крупный бизнес. Чтобы семейный бизнес и сельское хозяйство в деревнях развивались, можно их поддерживать рублем. Другой пример трат с пользой для общества – благотворительность. Например, покупка корма приютом для животных. Общий вклад. Если тебе уже 18 и ты зарабатываешь, можешь самостоятельно оплачивать продукты или другую статью расходов. А если ты с родителями собираешься в поездку, можешь в ней финансово поучаствовать. В семье важен вклад каждого. Последнее слово за тобой. Все вышеперечисленное просто поможет принять взвешенное и ответственное решение.